Глава седьмая. Едва начался семестр, все, кто должен был заниматься проектом, собрались в кабинете Олта, загорелого и, как всегда, элегантного, что у него получалось легко и непринужденно. Маклеган, по-видимому, не менял костюм с нашей последней встречи. Очаровательная Мэг в платье льдисто-голубого цвета склонилась над Грайером, который тоже, как всегда, в своем поношенном костюме выглядел так, словно на нем праздничная тога. Олт вытащил несколько папок и собрался передать их нам, когда в комнату вошел Билл и сел в кресло рядом с Маклеганом. «Я здесь вместо доктора Джеймса», — задиристо сказал он. «Он вам разве не говорил?» «Говорил? Мне?» — переспросил Олт. «Он предложил мне помогать ему с работой и замещать его во время его отсутствия. Кажется, теперь мне придется бывать тут постоянно». «Крепкий орешек», — подумал я. «Как помощник доктора Джеймса вы, конечно, должны быть среди нас. Но только для участников проекта существует одно непременное условие — докторская диссертация. Или, как минимум, 3 года преподавания в университете». Олт развел руками и улыбнулся, изображая сожаление. И Билл ушел, хлопнув дверью. Избалованный ребенок в гневе. «Думаю, — сказал Олт, давая каждому по папке, — нам и надо начинать с вопроса о том, кто займет место Винсента». Маклеган хмыкнул. Олт едва заметно улыбнулся. «Я соглашусь с любой кандидатурой. Университетское начальство тоже не будет возражать. Есть один претендент с факультета истории, и 3 не наших. Посмотрите, вот их документы. Вам это тоже будет интересно, наверное, а я пока сварю кофе. Извините, но меня отрывает телефонный звонок». Он ушел, и мы несколько минут молча изучали бумаги. Я не знал ни одного из претендентов. «Надо же, Дон Холмс!» — удивленно воскликнул Маклеган, когда Олт вернулся. «Я помню его по Стэнфорду. Олт, где вы его откопали? Мне казалось, что он в армии спасения». «Правильно, только что приехал». Он поставил на стол поднос с кофе, кексом и пирожками. «Был 2 года в Центральной Америке и 2 в Африке. Я перехватил его в Монреале. Мне приходилось читать его работы, и он все еще хороший специалист, хотя, как вы понимаете, 4 года занимался немножко другими вещами». Промычав что-то нечленораздельное, Маклеган потянулся за пирожком, потом пустил блюдо по кругу. «День, проведенный с Пэт Эллиот, каким бы он ни был замечательным и, кстати, одобренным отцом Майо, который, придя домой, открыл дверь и сказал: «О, хорошо», и опять ушел, не изменил моего скептического мировосприятия. Я чувствовал себя гораздо лучше, а кто бы не чувствовал, но от этого у меня не выросла нога. Я подумал, что все претенденты хороши на бумаге, даже я. Но это еще ничего не значит. Маклеган наклонился ко мне и прошептал: «Вы, конечно, уже догадываетесь, что будет. С историей в проекте покончено». «Какие новости, Олт?» — спросил Грайер. Олт улыбнулся ему и потянулся за кексом, но Мэг перехватил его руку. «Ой, Олт, какое великолепное кольцо! Гораздо красивее, чем бриллиантовое. Это сердолик, да? Совсем не похож. Очень интересно. Фамильное?» Кивнув, Олт снял с пальца кольцо и протянул ей. Мэг с восхищением рассматривала его. «Львы, щиты! И все вырезано прямо на камне. Наверное, стоит целое состояние. Я видела такие кольца в фильмах. Читала о них в книгах, но в жизни вижу впервые. Посмотрите, Грайер». Грайер рассеянно кивнул и передал кольцо мне, вновь обратившись к Олту. «Олт, ну так что же там все-таки?» «Джесс приедет на фестиваль, и я дам прием в его честь. Надеюсь, вы все придете. Не забудьте только». У Маклегана отвалилась челюсть. Даже кусок пирожка упал ему на рубашку. «Господи, Олт!» — глухо проговорил он. «Вы так спокойны. Джесс ведь на последнем издыхании. Что, именно он должен подтолкнуть колесо фортуны?» Маклеган взял кольцо и покатил его по столу Колту. Грайер наклонился ко мне. «Джесс Томастон руководит в проекте социологией. В марте у него был инфаркт. Олт доел свой кекс. Он только в гости, но я был бы рад, если бы он смог остаться». «Не сомневаюсь», — подтвердил Маклеган. «Как и все мы, Джесс — свой человек, однако он не останется, так что можете не беспокоиться». «Я и не беспокоюсь», — подчеркнуто произнес Олт довольно неприятным тоном. Что-то новое послышалось мне в его голосе, и, постаравшись запомнить это на будущее, я спросил его о фестивале. Олт ответил, что фестиваль с заглавным «F» начался еще лет 300 назад, как всеобщий праздник на улице города. Он рассмеялся. Всегда все было мирно. Потом ребятишки стали устраивать всякие игры, танцы, призы и фейерверки. Так что 10 лет назад ректор Ноулс разрешил проректору университета прибрать это дело к рукам и собирать деньги. Мы посылаем доход в Апалачу, а не за границу, как обычно. Денег много. «Самое интересное придумал Олт», — сказала Мэг. «Студенты похищают имущество университетского начальства и вообще всех сколько-нибудь значительных лиц, а потом требуют за него выкуп. Вы не представляете, что они вытворяют». Грайер неожиданно рассмеялся. «В прошлом году они вынесли фортепиано из репетиционного зала». «Сколько они за него получили, интересно?» $1000. «Помню, начинался дождь», — улыбнулась Мэг и тряхнула серебристыми волосами. «Я тогда так расстроилась!» Мне показалось, что отчет лучше всего начать так. Я даже успел переговорить об этом с Винсентом. Он согласился. «Давайте я прочитаю вам его заметки». Заметок было немного. Однако Винсент оказался не только толковым специалистом, но еще и, на удивление, остроумным человеком. Я заерзал в кресле под уколами стыда и сожаления. «Великолепно!» — воскликнул Грайер. «Винсент прекрасно справился со своей работой. Надеюсь, нам удастся удержаться на его уровне». Все согласились с ним. «Рад, что наши мнения совпали», — сказал Олт. «Итак...» И он перешел к другим делам. К концу совещания я уже с трудом сидел и был рад, когда все закончилось. Едва я развернул машину и хотел захлопнуть за собой заднюю дверцу, как услышал истошный крик: «Не закрывайте!» Нашей университетской медсестры, моей соседки по квартире, кричавшей так, словно для нее это была последняя возможность попасть домой. Она была нагружена чемоданами, а у меня ничего не было в руках. Ну и пришлось мне. Я радовался, что она не оглядывается и не видит, как я держусь за стенку, чтобы не упасть под взваленным на меня грузом. «Меня зовут Анжела Тенси», — пыхтя проговорила она. «Хочешь пива?» «Парень! Да ты вроде выдохся. Быстро!» Я сам удивился, что принял ее приглашение зайти к ней домой. Раньше я с ней даже не разговаривал и не обращал внимания на ее назойливость. «Ты из университета?» — спросила она таким утвердительным тоном, что ответа не потребовалось. Потом достала два высоких стакана и темно-зеленые запотевшие бутылки из холодильника. Твое здоровье. Она влила в себя пиво. Матерь Божья, какое счастье! Нет, так больше нельзя. У меня просто уже нет сил. Ну и погода. Что бы я делала без машины? Холодная? Я заверил ее, что пиво замечательное, но она меня не слушала. Это ты живешь в квартире того бедолаги? Стыд и позор. Ему во всем не везло с тех пор, как он приехал сюда. Жена его пилила-пилила, а потом взяла и уехала полгода назад. Ничего удивительного, что он сковырнулся, да еще прямо на улице. Ты там была? Смеешься? Я же работаю на пересадке сердца. Да я бы им всем головы поразбивала. Надо же все растащить. Они бы у меня света белого не взвидели. И не взяли бы ничего, даже тюбика с зубной пастой. И он бы не умер. Жил бы себе да жил. Она умолкла, чтобы хлебнуть еще пиво. Мне не надо было ничего говорить. Она сама ей спрашивала и отвечала, пока я не узнал все до мелочей. Я только устроился поудобнее, мне было хорошо и легко с ней. Еще одна приятная неожиданность. Побросали все как попало. Нет, чтобы сложить на стоянке. Это по закону, я тебя спрашиваю? Все побросали и уехали. Я сама узнала только на следующий день. И если бы не было так трудно с жильем, послала бы нашего треклятого хозяина куда подальше. Теперь мне уже не было ни хорошо, ни спокойно. Я ждал. «Полицейские смотались», — продолжала она, «потому что чертов доктор Эллен сказал им, что приедет бывшая жена Роберта. Сказал, что никуда не уйдет, пока она не приедет. Она, мол, уже достала машину, и все, мол, будет в порядке. А она так и не приехала, холера ее забери». Зазвонил телефон, она сняла трубку, послушала и сказала: «Надо возвращаться. Видите ли, сердце отторгается. А я что могу сделать? При чем тут я? Даже переодеться не дадут. Захлопни за собой дверь, ладно, парень?» «А где работает его жена?» — крикнул я ей вслед уже с лестницы. «В канцелярии университета», — ответила она на бегу и исчезла. Я должен был узнать, почему Олд не остался в квартире до конца, и почему не приехала жена погибшего, ведь речь шла о человеческой жизни. Позвонить Олту? Об этом не может быть и речи. Подождать, пока вернется Анджела? Пива у меня достаточно. Пойти в канцелярию повидаться с вдовой? Это лучше сделать завтра с утра. Мне так и так надо было получить там разрешение на автостоянку. И я отправился в свою квартиру. В ванной я постепенно пришел в себя, потом поужинал и лег спать. Проснулся чуть ли не на рассвете и первым делом направился в канцелярию. Если вдова Роберта там и захочет со мной поговорить, я все узнаю, по крайней мере, узнаю ее версию событий. Тогда, возможно, я спрошу и Олта. Еще не было 8, когда я явился в канцелярию, и прошло не менее получаса, прежде чем длинноногая студентка в обтягивающих джинсах открыла дверь. К этому времени я уже успел замерзнуть и с удовольствием юркнул следом за ней. Она взяла мои права и принялась за работу. «Мне еще нужна одна женщина, которая, насколько мне известно, работает у вас», — сказал я. «Она недавно похоронила мужа». «А, Дорис Уильямс. Она приходит к 9. Это мы и плебс должны являться с позаранку». «Плевать. Не принимайте все близко к сердцу». Она стукнула печатью. «Ну вот, теперь, доктор Фрейм, у вас все юридически верно и законно. Так вам спокойнее?» «О, намного! А то я очень волновался». Открылась дверь, впустив холодный воздух. Вошла средних лет женщина с неулыбчивым лицом и тяжелой походкой. Она открыла было рот, чтобы поздороваться, но прихлопнула его, словно капкан, и прошла в другую комнату, оставив дверь открытой. Девушка покачала головой и состроила насмешливую гримаску. Я оперся о дверной косяк. Вдова вопросительно взглянула на меня. Тогда я вошел и закрыл за собой дверь. 18 часов я ждал этой встречи, а теперь не мог вымолвить ни слова под ее колючим взглядом. «Да». Я облизнул губы и сказал ей, кто я и зачем пришел. «Ответ мой вам наверняка не понравится. Я не искала машину, потому что ни о чем не знала. Иначе бы я приехала». «Но доктор Эллин, он лжет». Ошарашенный, я не мог отвести от нее глаз. «Я не видела Роберта больше 6 месяцев. Давайте я вам все расскажу о Роберте». Вдруг отрывисто проговорила она, словно ей становилось горько во рту от его имени. Он закончил Андоверский университет. Потом защитил докторскую в Ельском. Он говорил и писал на 4 языках. Перевел 5 книг с немецкого, турецкого, итальянского и французского. Был одним из лучших переводчиков в ООН и во всех европейских посольствах. Жизнь у него была замечательная. Только вот у меня ничего не получалось. Один выкидыш за другим. А знаете, кем он работал перед смертью? Таксистом. Вы не поверите, каким он стал стяжателем и скрягой. Я терпела, пока могла, пока у меня оставался хоть один уголок для себя в квартире. Правда. Представляете, я уходила на работу, потом приходила домой, а мои вещи все валяются на полу, и вместо них в шкафу кое-что новенькое. Не весть, сколько месяцев я прожила среди чемоданов и ящиков, пока не ушла. Их он тоже заполнил своим барахлом. Доктор Фрейм, он был бездельником. Я думала, что если не буду платить по счетам, он это заметит. Правда, я все-таки платила, а ему ничего не говорила, и счета скапливались и скапливались. Но он их даже не замечал. Денег мне постоянно не хватало. Он растратил все, что у нас было, абсолютно все. Стоило мне прикоснуться к его вещам, как он впадал в истерику. Да-да. Я пыталась показать его врачу. Пыталась внушить ему, что с ним не все в порядке, что он болен физически и психически. Но он отказывался. Не хотел идти к врачу, не хотел ничего обсуждать. Просто вставал и уходил. А потом приходил и приносил еще какую-нибудь очередную тряпку. Он приносил ее домой и клал на какое-нибудь место, и все. Больше он к ней не прикасался. Я ничего не могла понять тогда, да и сейчас не понимаю. Ну, в общем, я ушла. Сначала поселилась с подругой и копила деньги, чтобы развестись. Я больше не могла содержать Роберта. Олд Эллин знал, что у него сердце не в порядке. «Доктор Фрейм, когда мы приехали, Роберт попросил у него квартиру на 1-м этаже и объяснил, почему. Может быть, если бы он даже заплатил за квартиру после моего отъезда, доктор Эллин все равно забрал бы ее. Мы знали, что жильцы у него не задерживаются». «Доктор Эллин предупредил вас о выселении?» «Да нет, конечно. И он не может сказать, что не знал, где меня искать, потому что я тогда сразу же написала ему, сообщила, что оставила Роберта и больше не собираюсь платить его долги. Я даже дала объявление в газете. Тем более он знал, где я работаю. Почему же он не позвонил мне и не рассказал все как есть? Почему не пришел и не выложил все в лицо?» Он сказал, что послал мне извещение за неделю до этого выселения, но я не верю. Он был в квартире, и впустил полицию и рабочих. Конечно же, я не приехала. Почему он не позвонил мне? Я была здесь. Где же мне еще быть? У меня есть свидетели. Но он не позвонил. А почему уехали полицейские? Они были должны оставаться до конца и оберегать собственность налогоплательщика. Так ведь по закону? А все потому, что доктор Эллен со всеми ладит. И все ему верят. Как еще объяснить происшедшее? Вот вы могли бы объяснить? Все, что я могу сказать, так это то, что если бы я знала о выселении, доктор Фрейм, Роберт и сейчас был бы жив. Когда-то я любила его. Потом я его презирала и жалела. Но неужели можно хоть на секунду представить, что я хотела видеть его убитым? Миссис Уильямс, убийство — страшное слово. Застывшие глаза вдовы уставились на меня. «А как же еще вы это назовете?» «Вы можете назвать это как-нибудь иначе?»